Один раз откажешься от свободы и потом навеки забудешь, что это такое. Уже и не глядя, с брезгливостью ощущала рядом с собой этого людопродавца. Боже праведный! Такая низость, такая подлость, ее молодую и отважную. И она не вырвалась, не убежала, невольно сравнялась с этим старым отребьем, с этим недоверком. Даже сознание собственной ничтожности может сделать нас великими, поднять над безмолвностью природы, которая никогда ничего не знает. Роксолана могла теперь посмотреть на свою прежнюю жизнь с высоты вознесения, увидеть невероятность унижения и не закрыть глаз, не зарыдать в отчаянии, а с молчаливым презрением отвернуться, как будто ничего и не было, как будто не с нею самой, не с ее народом. Она ведь теперь султанша, всемогущая повелительница, знает себе истинную цену, никогда не уподобится ни зверю без души, ни ангелу без плоти. Она молча надменно отвернулась от Синам-аги. Тот ползал, скулил, просил хоть слова, хоть взгляда. Ничего и ни за что. Гасан-ага пнул купца сапогом, выбросил за дверь, как старую тряпку. «Убирайся прочь! И благодари Аллаха, что уносишь отсюда свою паршивую голову!» Многотрудие. Воссев на трон османов рядом с повелителем века султаном Сулейманом, оказавшись среди титанов, поднявшись до небес, Роксолана должна была, наконец, оглядеться, посмотреть на свет, покончить навсегда с ограниченностью и слепотой, на которые была обречена в гареме 5 первых лет пребывания в Стамбуле. Как она радовалась своим детям, своим сыновьям, каждый из которых предрекал ей все большую и большую свободу. Барабаны гремели после появления на свет каждого ее сына. Барабаны Мехмеда, Селима, Баязида. Барабаны ее торжества, силы и победы. Могла бы успокоиться и навеки остаться в стенах гарема. Наслаждалась музыкой султанских барабанов, которые убаюкивали султанских жен вот уже столько веков. Ибо ведь голос барабанов всегда посредине между добром и злом, как месяц среди ночи. Какое заблуждение! Как могла она хоть на миг допустить до себя ядовитую змею успокоения и примирения? А этот миг продолжался более 5 лет. Когда-то ее учили, что только в день страшного суда, когда мертвые восстанут из могил, дано будет человеку видеть все, что было, и чего не было, и не будет никогда. Теперь не хотела ждать того дня, ибо уже побывала в могиле и восстала из нее сама, без чьей-либо помощи, без богов и дьяволов, и хотела видеть и знать все, и рвалась на просторы знаний всеми силами своей души. Еще не взобравшись на вершину, не одолев и не устранив врагов, которыми кишмя кишела вокруг, уже познала непередаваемое ощущение, будто широко открылась невидимая дверь, и вольный мир окутал ее отовсюду. Могучая жизнь нахлынула на нее в борьбе, криках, стонах, вспышках, вздохах, красоте, величии, многотрудии. События, ведомые и неведомые, угадываемые, услышанные лишь со временем, становились рядами, удивляли, пугали, ошеломляли, растревоживали. Папа Римский послал Мартину Лютеру булу об отлучении его от церкви. Лютер сжег булу. Лукас Кранах сделал портрет Лютера, гравюра на меди. Дюрер нарисовал портрет Эразма Роттердамского. Магеллан открыл Чили и пролив, названный впоследствии его именем, через который попал в океан, наименовав его Тихим.